Лихорадка праздничных дней прошла, и мы переходим к нормальному режиму нашей работы. Те были в гостях, которые вернулись от родственников, те, которые нуждались в адаптации, адаптировались. Мы вступаем в обычный режим нормальной христианской жизни. Мне рассказывали про одного старца, который очень ревновал именно не просто о постоянстве чувств, но и о постоянстве ощущений. И мне рассказывали, что когда этот старец садился есть, то он брал первое блюдо, вкладывал второе блюдо, заливал компотом, перемешивал и кушал. Когда его спрашивали, зачем он это делает, он пояснял так: очень важно ничего не выделять в этой жизни. А если мы начинаем выделять какие-то события, какие-то вкусы, каких-то людей, то постепенно мы становимся слишком лицеприятными и слишком зависимыми от тех или иных обстоятельств. Поэтому, как мы сегодня смотрели у пророка Исаии, праздники – это не лучшая пора в жизни человека, потому что мы не всегда используем благословение праздника. Чаще всего возможное благословение праздника оборачивается для нас неким греховным проклятием. Итак, мы сегодня приступаем с вами к изучению 4 главы Откровения на Богослова. 4 глава содержит в себе начало нового видения, второго видения, изображение нового величественного зрелища, которое открывается перед святым взором Иоанна Богослова. Начинается это видение следующими словами: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе». Отверстая дверь – это открытие божественных тайн, доступность небесной жизни для каждого, перед которым эти двери отверзаются. Святой Андрей Кисарийский говорит: «Отверзение двери означает раскрытие сокровенных тайн Духа». Мы все нуждаемся в том, чтобы Господь открыл бы нам дверь духовного познания, потому что самостоятельно понять тайны духовной жизни мы не можем. Если вы внимательно смотрели телевизор эти последние дни, читали газеты, слушали радио, то вы, наверное, обратили внимание на то, что в мире происходят страшные изменения. Например, отделяются огромные льдины до 3000 километров. Ученые никогда подобного не видели, и они двигаются, эти огромные льдины, к теплым морям, в сторону к экватору. Огромные цунами, которое стерло множество и множество населенных пунктов в районе Тихого океана. Те места, которые считались самыми курортными, райскими местами для туристов, они превратились в ад. И огромное количество людей погибло. Причем подобное цунами, как говорят ученые, оно произошло потому, что земная кора резко обрушилась, и огромный кусок этой коры медленно приближается к ядру нашей планеты. Поэтому будут происходить смещения этих плит, и землетрясения могут возникнуть даже там, где их никогда не было. Если мы с вами откроем Евангелие от Матфея, то здесь мы можем найти такие слова. Господь предсказывал о последних днях, это 24 глава, 7 стих, «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Кто-то из вас может сказать, но почему землетрясение может являться признаком кончины века? Ведь землетрясения были всегда. Современные ученые говорят, да, но таких землетрясений никогда не было. По крайней мере, люди не помнят, чтобы такие ужасные землетрясения в разных полушариях земного шара. Тот цунами, которое было в Таиланде, оно сравнимо по своей мощи, как будто бы взорвалось несколько сот ядерных бомб. И вы видите, как резко поменялся климат. В России потепление, в Америке совершенно неожиданные холода. Ученые говорят о том, что, возможно, ось Земли, она сместилась. О смещении оси Земли в Писании сказано, Земля потрясется и сойдет с места своего. Сейчас многие ученые уже открыто говорят, что мир вступает в завершающую фазу. Пингвины двинулись в те земли, куда они никогда не ходили. Птицы пришли в движение, весь животный мир напуган. Даже в Подмосковье недавно показывали передачу, коровы перестали давать молоко. Мир природы, он более чутко реагирует на какие-то вот катаклизмы, которые происходят на планете. У нас не выпало снега, а зимы есть, снега нету. Если так будет продолжаться, то будут глады, о которых мы тоже прочитали, землетрясения, глады. И моры, эпидемии. Эпидемии уже начинаются там, где погибло очень много людей во время цунами. От этих трупов начинаются эпидемии. И ученые уже сейчас говорят, что от эпидемии может погибнуть такое же количество людей, как от страшного цунами. То есть мир действительно, он входит в стадию некой апокалиптичности, и мы наблюдаем, какие процессы происходят, и скоро мы ощутим, как они будут откликаться и на нас с вами. И вот эти слова, после сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, это слова надежды о том, что Господь не оставит верующих даже в самые тяжелые моменты их жизни. Ведь именно во время наших духовных испытаний, даже греховных потрясений, Господь дает нам новый свет откровения. Как святые отцы учат, что Бог иногда попускает нам уйти от Него, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Бога. Вот это великая истина, которую надо понять. И когда Бог посещает мир тяжелыми испытаниями, это свидетельство Его внимания к этому миру. В 3 главе книги Откровения, 19-20 стих, здесь сказано, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Сотни тысяч людей погибли. Разве это не есть стук Божьей руки в закрытую дверь этого мира? Сотни тысяч людей еще погибнут от тех болезней, которые будут в тех местах в результате разных эпидемий от гниющих тел. Это тоже будет стук в закрытую дверь этого мира. Климат меняется на планете, и вы видите наводнение в Англии, наводнение в Прибалтике. Казалось, вот-вот и наводнение обхватит Санкт-Петербург. Бог стучится в дверь этого мира. Она закрыта. Но это отношение мира к Богу. Отношение Бога к нам другое. С его стороны дверь открыта. Как мы сегодня читаем 4 главу, 1 стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Вот эти слова, «прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы», Андрей Кисарийский поясняет так. Труба – мощный голос открывающего. Разве не мощный голос вот эти ужасные катаклизмы, которые обрушились на мир? Разве это не мощный глас Божьего призыва к совести всего рода человеческого? Вы видите, какие социальные потрясения сейчас происходят в обществе. Помните, в течение нескольких месяцев пожилых людей обманывали. По телевизору выступали какие-то люди и говорили, лучше мы получим деньги, сами решим, какие лекарства купить, сами решим, куда поехать. И сейчас толпы обманутых пожилых людей, они выходят на улицы городов, они перекрывают трассы, потому что дьявол использует лукавых людей для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в обществе. Алчные люди, для которых богатство означает все, обманывают самых беззащитных, самых обездоленных пенсионеров, самых малообеспеченных людей. Но при этом эти наглые люди, они заявляют о том, что это все делается для счастья людей, для их блага. Люди отказываются от льгот, остаются с деньгами, которые постоянно... Эти деньги превращаются в ничто. Они постоянно обесцениваются. Если льготы, они реальную ценность представляли для пожилых людей, то те деньги, с которыми остались пожилые люди, их могут и не дать. А если и дадут, и даже дадут прибавку, инфляция все это съест. И они превратятся в бумагу. Социальные потрясения, экологические потрясения, нравственно-моральные потрясения. Я слышал, как по телевидению выступал нарколог из Воронежа, и он говорил, что за эти 10 дней праздников умерло огромнейшее количество людей в Воронеже. Эта информация только по одному этому городу. По таким крупным городам, как Санкт-Петербург, Москва, подобная информация засекречена. Я спрашивал у своих знакомых работников прокуратуры МВД. Оказывается, на пьяной почве было совершено огромное количество убийств. Очень много самоубийств. Очень многие люди попали в сумасшедшие дома. Вам нужны такие праздники? Я думаю, они никому не нужны, такие праздники. Люди не способны духовно возвыситься до торжеств Рождества, до торжеств религиозных, поэтому для них даже святое может превратиться в повод для греха. Как пророк Исаии сказал, беззаконие празднования. Но лукавые люди все делают так, чтобы жизнь дестабилизировалась. И возникает вопрос, зачем им это надо? У них есть цель. Они ждут, когда придет сын дьявола. И когда придет этот человек, он предложит погибающему человечеству выход из экологического кризиса, выход из социального кризиса, из нравственно-религиозного кризиса. И люди увидят результаты, и люди поверят ему, и люди пойдут за ним, не замечая того, что они идут за Антихристом. Именно от нравственной, моральной, социальной безысходности люди пойдут за Антихристом, за сыном дьявола. Некоторые ученые считают, что смещение коры земного шара можно делать искусственным путем. Делается направленный взрыв под водою, в тех местах, где вот эти огромные плиты, они соединяются, и где надо, искусственно организуется ужасный цунами и землетрясение. Может происходить все, что угодно. Сейчас против нашей страны идет бактериологическая война. Это импортные продукты, которые приходят в нашу страну. Они содержат в себе всевозможные добавки. Это настоящая бактериологическая война. Люди вкушают эти продукты, результат наступает не сразу, но постепенно образуются раковые клетки, другие заболевания. То есть мы все находимся в фазе Третьей мировой войны. И это уже некая такая апокалиптическая реальность, которую невозможно не замечать. Сейчас в этом мире никто не чувствует себя защищенным. В Таиланд на Новый год съехались очень богатые люди. Туда путевка очень дорого стоит. Но они оказались совершенно незащищенными, эти обеспеченные люди. Никто сейчас не может сказать, что он полностью защищен и у него есть гарантия от всевозможных трудностей. Отвершие небеса, открытое небо, вот для нас залог духовного спокойствия. После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небо, и прежний голос, который я слышу, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда». Андрей Кисарийский поясняет, словами «взойди сюда» повелевается слушателю отрешиться совершенно от земных помыслов и обратиться к небесному. Давайте мы сейчас по возможности отрешимся от земных помыслов для того, чтобы обратиться к небесному. Потому что Господь хочет показать через книгу Откровения то, чему надлежит быть вскоре. И мы читаем 2 стих 4 главы. «И тогда я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Андрей Кисарийский поясняет, услышав голос, исполненный духа, «я увидел престол, которым обозначается Божье успокоение во святых, ибо он почивает на них, как на престоле». Вот когда Господь восседает на престоле, это значит, что Господь совершил некое действие. Вот если мы с вами откроем книгу «Бытие», и мы откроем с вами 2 главу, здесь сказано следующее, 2 стих. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». Вот это слово «почил», его можно воспринять как «воссел на престоле». То есть, когда Господь совершает некий этап в судьбах мира, в судьбах Вселенной, в судьбах всего космоса духовного, Он почиет, Он восседает на троне славы, на престоле славы. И вот, пораженный этим чудом, Иоанн рассматривает. Сейчас мы будем повторять некоторые тексты, которые изучали ранее. «И сей сидящий видом был подобен камню яспис, и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобно смарагду, и вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы, и от престола исходили молнии, громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, который суть 7 духов Божьих, и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу». Этот текст мы внимательно уже с вами рассматривали. Но сегодня мы повторим то, что мы учили, для того, чтобы тот разрыв во времени, который у нас был, он был бы восполнен. Господь сидит на своем престоле. Он в окружении 24 старцев. Мы говорили с вами о том, что 24 старца – это 12 патриархов еврейского народа, дети Иакова, Израиля, и 12 апостолов Агнца, апостолов Иисуса Христа. «И посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади». Первое животное было подобно льву, второе подобно тельцу, третье животное имело лице человека, четвертое животное подобно орлу летящему. Это символ вечного Евангелия. Видите, что означают открытые врата? Открытые врата на небе – это когда мы изучаем Святое Евангелие. Как открыть эти врата? Придя домой, вы можете взять Святое Евангелие и открыть эту книгу, начать читать. Это будет означать, что для вас отверсты врата. Но войти в эти небесные врата истин Святого Евангелия вы сможете, если только будете в духе. Как об Иоанне Богослове сказано, что он был в духе. Сказано, духовный может судить о всем, а плотской он судит только о плотском. Далее дается описание этого удивительного видения, которое совпадает с описаниями древних Божьих пророков. И на последнем занятии мы смотрели эти тексты из Ветхого Завета и сообразовывали с текстами Нового Завета. И теперь мы читаем пятую главу. Итак, небо открыто. Открытое небо – это проповедь Евангелия. Когда Евангелие читается за божественной литургией, это особый момент. Это всегда делается при открытии царских врат. Это символ того, что спасение дается каждому человеку. Пятая глава начинается словами: «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне». По изъяснению святаго Андрея Кисарийского и других святых отцов, под книгой, виденной святым Иоанном Богословом, следует разуметь премудрость Божию, премудрую Божью память, в которую вписано все, а также и глубину божественных судеб. Древние говорили, чтобы человеку не грешить, ему надо всегда помнить о том, что над ним есть око видящее, ухо слышащее и книга, памятная пред лицом Божиим, в которую записываются все наши деяния. Эта книга пишется и сейчас, и Бог видит, что сейчас вы находитесь не перед телевизором, сейчас вы находитесь не на рынке, не на базаре. Господь видит, что сейчас вы находитесь в храме Божьем. И вы остались в храме Божьем для того, чтобы изучать Его Святое Слово, чтобы постигнуть Его волю. Потому что для вас Святое Слово Господа – это есть Божье руководство к действию, которое дано каждому из нас. Также мы читаем об этой книге, которая написана внутри и отвне. То есть она говорит как о том, что происходит в этом мире, так и о том, как поступки этого мира отображаются в мире ином, в мире духовном. Сказано, что она запечатана семью печатями. Что значит печать? Печать – это то, что никто не может сам по себе и сам от себя разрешить. Если наши дела, злые дела, добрые дела, они запечатлены в этой книге Божьей, и есть отображение каждого нашего поступка в иной жизни, нам надо что-то изменить, нам надо что-то исправить в этом нашем личном деле, которое заведено на нас на небесах. Потому что если эти записи там останутся, то дурное, что было в нашей жизни, то мы окажемся самыми несчастными людьми на земле. Если никто не изгладит этих записей о наших грехах, то нам ничего не поможет. Молимся мы, не молимся, постимся, не постимся, своими делами мы ничего не можем изменить. Когда апостолы спрашивали, кто может спастись, Господь прямо сказал: человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. И мы читаем второй стих пятой главы. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» Это крик отчаяния. Кто же снимет печати с этой памятной книги и изгладит поступки, нашей прежней жизни из этой книги. Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ия? И никто не мог, вы слышите, братья и сестры, никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Никто. И смотрите, что нам пишет Андрей Кисарийский. То есть ни ангелы, ни люди, там святые, праведные, угодники, кто угодно, ни ангелы, это значит ни архангелы, ни херувимы, ни серафимы, ни ангелы, ни люди, сущие во плоти, ни святые, разрешенные от нее, то есть без плоти, не достигли полного ведения судеб божества, кроме Агнца Божия, то есть Господа нашего Иисуса Христа, который своим пришествием дал исполнение сказанным ранее о нем пророчествам. Какие удивительные слова! Есть только один Спаситель. Спасет ли ангел? Нет. Архангел? Нет. Херувим, серафим, спасет ли святой, живущий во плоти или живущий без плоти, как рассуждает Андрей Кисарийский? Нет, никто не спасет. Человек не спасет ни себя, ни другого, потому что он не может снять эти печати, и он не может открыть эту книгу памятную и хотя бы что-либо изгладить из нее. А для того, чтобы нам спастись, надо, чтобы то личное дело, которое на нас заведено, если говорить на современном языке, оно было изменено. И совершенно официально, легитимно. И мы читаем, это восклицает Иоанн Богослов: «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Он плакал, потому что он тоже считал себя грешником. И он знал, что в этой памятной книге Божьей записаны его преступления. Он много плакал. И далее говорится: «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей». Лев от колена Иудина. Иудина колено – это царское колено дома Давидова. Иисус Христос в Евангелии от Матфея называется сын Давида, сын Авраама. Вот он, лев от колена Давидова. Вот один, кто может снять печати. Это сын Божий. Как сказано, нету другого имени под небом, которым надлежалось бы человеком спастись. Это имя Господа нашего Иисуса Христа. Никакой святой, никакой ангел, никто ничего не сделает. Они могут только умолять Сына Божия. Если Он что-то предпримет, только тогда ситуация может измениться. Мы ничего не можем исправить в судьбах наших родных и близких. Мы можем молиться за них. И если Агнец Божий примет наши молитвы, тогда что-то может измениться в лучшую сторону. И вот эти радостные слова, что есть лев от колена Иудина, корень Давидов, то есть смысл дома Давидова, он победил и может раскрыть сию книгу. Где Господь одержал победу? Где Агнец Божий, Сын Божий совершил победу такую победу, которая дает ему право снять печати с памятной Божьей книги и полностью пересмотреть дело каждого из нас. Эту победу он одержал на Голгофском кресте. Когда в страшных страданиях, в страшных муках на кресте он, принявший на себя грехи всего мира, воскликнул: «Свершилось! Свершилась победа!» И оказался скованным грех. Он рукописание нашего греха, как сказано в одном из посланий апостола Павла, пригвоздил к древу. Вы слышите, где теперь страницы из этой памятной книги? Они прибиты крепко гвоздями к Голгофскому кресту. Святитель Иоанн Златоуст подчеркивает: если бы ты один грешник жил на земле, вы знаете, как я люблю повторять эти слова, если бы ты один грешник жил на земле, ради тебя одного Сын Божий пришел бы и умер. Поэтому тебе не надо сейчас гадать, если ты истинный христианин, добрый христианин, как решается твоя судьба на небесах. Если ты крещенный православный человек, это значит, что ты омыт кровью Иисуса Христа. Если ты миропомазанный православный человек, это значит, что ты запечатлен Духом Святым. Ты уже имеешь печати Духа Святаго. Не те печати, которые на памятной книге Божией, чтобы ничего в ней нельзя было исправить. Но те печати, которые исправляют жизнь каждого из нас, дают возможность каждому из нас жить так, чтобы мы стяжали благодать Духа Святаго. Давайте посмотрим толкование Андрея Кесарийского. Он восклицает по поводу 5 стиха, он как бы повторяет этот стих, но уже как бы изнутри. «Не плачь, — говорит, — потому что если книга недоступна для ангелов, то ее может раскрыть Бог, вочеловечившийся ради людей, который по своему человечеству есть корень Давидов, а по своему божеству — творец всего». Видите, невозможное для ангела, архангела, херувима, серафима, святого, праведного, пророка. Возможно только для Сына Божия, который по своему вот человечеству из корени Давидова, а по своему божеству творец всего. Ибо в Писании сказано: им и через него небо и земля сотворены. Вот источник нашего спасения. Как сказано: взирайте, взирайте на начальника и совершителя жизни. Вот на кого мы должны взирать в минуту отчаяния, в минуту духовного падения, в минуту религиозного кризиса, когда мы терпим кораблекрушение в вере. Православная религия — это религия очень конкретная. Она настолько самобытна, что ее можно назвать самостоятельной религией. И для нас источник нашего спасения — это не римский папа, как для католиков. Для нас источником нашего спасения является неправильно понятый догмат, как у протестантов, а сама личность Сына Божия, которая воплотилась нас ради человек и нашего ради спасения. То есть мы спасаемся не через иерархию, не через познание в вере, а самой живой жизни во Христе, в которой живут и священники, и миряне, и в которой сохраняется чистота нашей догматики. И без Христа нету ни истинного священства, без Христа нету истинных догматов, без Христа мы ничто. Без Христа мы ничто. Поэтому православное богословие, оно христоцентрично. Оно очень христоцентрично. И мы читаем далее. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов». Владыка Веркий говорит, 7 рогов – это символы его крепости. Давайте посмотрим Псалом 74, стих 11. Псалом 74, стих 11. Здесь сказано, «Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника». То есть на каждый удар против нас со стороны врага Господь отвечает адекватным ударом. Вот что и означают эти слова. «Имеющие 7 рогов, 7 очей». Владыка Веркий говорит, 7 очей означают, как тут же объяснено, 7 духов Божьих, посланных во всю землю. То есть 7 даров Святаго Духа, почивающих во Христе, как помазанники Божии, о чем говорили еще святой пророк Исаия и святой пророк Захария. 7 очей символизируют вместе с тем и всеведение Божие. 7 очей, число 7, как я вам часто объясняю, это число неопределенной полноты. То есть Бог видит всех, и своих, и чужих. Всевидение Божие, оно обхватывает всю Вселенную. Есть звезды, о которых ученые говорят, что от них свет идет там миллионы-миллионы лет. А в Писании сказано, Господь каждой звезде на небе дал имя. То есть о каждом своем творении Он имеет намерение. Он все знает, Он владеет всей информацией. Итак, Он имеет 7 рогов, чтобы, как сказано в Псалтире, как бы бодаться против лукавого и на каждый его натиск отвечать уверенным ударом. Он имеет 7 очей, Он знает все твои нужды, Он знает все твои проблемы, самые сокровенные твои проблемы, даже те, которые ты никому не решаешься доверить. Он их знает, и Он будет принимать в них участие, Он уже принимает в них участие. Человек не случайно оказывается в храме, тем более не случайно посещает занятия изучения Божественного Откровения, что очень важно. И далее сказано, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И Он пришел и взял книгу. Вы слышите, братья и сестры, Он взял эту книгу, недоступную ни для ангелов, ни для святых. И Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда Он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Он взял, если хочешь, твое личное дело в свои руки. Он будет пересматривать твое личное дело и личное дело каждого человека, живущего на земле. Памятная книга Божия, она теперь в его руках. Это значит, мы должны быть спокойны. Мы должны сейчас прямо ощутить это спокойствие. Потому что наше дело в надежных руках. Вы представьте себе, на вас завел уголовное дело ваш личный враг, который вас ненавидит. И вдруг ваш друг забрал у него это дело. Не просто друг, а который доказал свою дружбу своими страданиями, своей смертью. Теперь он будет решать твои проблемы, а он уже решил их на кресте. Разве он не доказал свою любовь к нам, когда пролил свою драгоценную кровь? Боже мой, какое счастье! Мое личное дело, оно в руках Господа. Дело каждого из вас решается теперь им, любящим, Сыном Божиим, Агнцем Божиим, о котором сказано, в нем нету тени перемены. В нем нету тени перемены. Это очень важно осознать. Представь себе в книгах, в которой все твои грехи записаны. И представь, что произойдет, если ее прочитает кто-то из твоих домашних. Наверное, они перестанут с тобой разговаривать и общаться. А представь себе, что книгу о всех твоих делах опубликуют и издадут большим тиражом. Тебя, наверное, с работы прогонят. И в храм не будут пускать. Но она в очень надежных руках, эта книга. Она как раз в тех руках, в которых она должна быть. Святой не мог бы понести эту книгу. Ангел не мог бы. Она была в руках у Бога Отца. И из рук Бога Отца Сын взял ее. Чем Он взял? Своими руками. Теми руками, которые имеют язвы от гвоздей. Это знаки любви Сына Божия по отношению к нам. И увидите, какая радость начинается на небе. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь. Посмотрите, какая радость. Мы недавно читали, что горько плакали. Кто же откроет книгу? Сам Иоанн Богослов говорит о себе, и я много плакал о том, что никого не нашлось достойных. Здесь плач сменился на радость. Те, которые имеют гусли, играют на гуслях. Золотые чаши, полные фимиамы. Каждение, которое суть молитвы святых, поднято пред Богом. И все поют новую песнь. И поют новую песнь. Это действительно ликование. Какие же слова этой песни? Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Мне кажется, к таким словам ничего нельзя прибавить. Я просто перечитаю их еще один раз. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан. Был ли за нас заклан кто-то из ангелов, архангел, херувим, серафим? Нет. Был ли кто-либо из святых, понесший грехи мира на себе? Нет. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. В православной церкви есть учение о всеобщем царственном достоинстве каждого православного христианина. Есть сугубое царственное достоинство, когда человека помазывают в цари. А чем его помазывают? Святым миром. Правильно? А вас разве не помазывали святым миром? Помазывали. Вы тоже царственное достоинство Божие. А цари, они сугубые достоинства, их два раза помазывают. Но вы также и народ священник. Каждый из вас может молиться дома, читая утренние и вечерние молитвы. Матери могут благословлять своих детей. Отцы благословляют своих детей. Мужья благословляют своих жен. Церковь называется домашней церковью. Семья называется домашней церковью. Итак, мы видим, братья и сестры, поистине мы соделались царственным священством Богу нашему. И далее сказано: «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев». Все пришло в движение от этой радости. «И число их было тьмы, тем и тысяч тысяч». Никто не может определить их число. Такое ликование началось на небе, такое торжество, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец, закланный, принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них». «Слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». И последний стих 5 главы оканчивается такими словами: «И четыре животных говорили аминь». Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна подтверждает эту истину. Сын Божий умер за наши грехи. Вот почему сказано: «И четыре животных говорили аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Патриархи Ветхого Завета, 12 сыновей Иакова кланяются. Это поклонение совершается от лица всех ветхозаветных людей. И 12 апостолов Иисуса Христа кланяются, совершая поклонение от всех новозаветных людей, значит, и от нас с вами, благодаря Бога за великую милость, дарованного нам спасения. Итак, на этом оканчивается наша сегодняшняя беседа. Мы сегодня вернулись к изучению 4 главы, рассмотрели 5 главу, и если мы будем живы, Господь позволит, то в следующее воскресенье мы начнем с вами изучение 6 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Спасибо всех, Христос!